Тони, ты серьезно? Полковник Джеймс Роудс вылупился на него, словно не верил своим ушам. В ответ миллиардер мрачно посмотрел на собеседника, всем видом подчеркивая собственное изумление тому факту, что кто-то может допускать в своих мыслях другой исход с его участием. «Ты серьезно?» – потухшим голосом констатировал Роуди. «Один твой коллега уже пытался наложить руки на мои проекты в интересах Соединенных Штатов, а позже выяснилось, что он – банальный вор, присвоивший себе часть наследства моего отца». Тони встал из-за стойки бара и направился за новой бутылкой, потому как первая уже показала дно. «Роуди, мы давно друг друга знаем. Доспех я не отдам, даже если мне придется прилететь в нем к президенту и подвесить его вниз головой на флагштоке Белого дома. Да пойми же ты», — попытался увещевать его чернокожий офицер. «Одиночка не может воевать с государством. Они все равно получат эти технологии, не от тебя, так от этого Ванка». Старк скривился, бросив недовольный взгляд на друга, откупорил новую бутылку и сделал жадный глоток прямо из горла. Вся ситуация с Иваном его просто убивала. Их отцы, очевидно, действительно работали вместе, и оба полностью владели технологией, которую и передали своим детям. История там была действительно мутной и грязной, но у Говарда уже не спросишь, а причины депортации Антона Ванка выглядели насквозь выдуманными. Шпионаж, и что он шпионил? Искал грязное белье политиков? Как, если он почти не покидал заводской лаборатории? Технологии, от человека, что разработал техническое решение настолько совершенное, что и через 40 лет оно далеко обставляет всех ближайших конкурентов. Не смешно, он хотел продать эту технологию, использовать в виде оружия, и что с того? Производство оружия, легальный и сверхприбыльный бизнес, Stark Industries был построен Говардом на этом бизнесе, потому ставить его партнеру это виной просто глупо. Вот и выходило, с точки зрения здравого смысла, что его отец действительно украл наработки русского, а от самого его избавился, разве что кишка оказалась тонка просто убить. У Тони были довольно сложные отношения с родителем. Он любил его особенно отчетливо это поняв, когда того потерял. Но он не был наивным дураком, который ничего не смыслит в ведении дел крупным бизнесом, и вполне допускал, что Говард вполне мог пойти на такой шаг. В истории американского бизнеса такое встречалось сплошь и рядом. Это было мерзко, низко, смрадно попахивало, но не все были Тони Старками, чтобы тянуть компании на собственных изобретениях. В итоге такой паразитизм встречался повсеместно, и зарекаться, что отец, живший в куда более суровую эпоху и по уши замешанный в делах дяди Сэма, ничем таким никогда не промышлял. Хотелось, но было сложно. А еще им всем очень повезло, не стань после депортации Антон не рукопожатным в среде советской элиты, что еще раз подчеркивало, что никаким шпионом он не был, и сейчас на вооружении России, а то и сохранившегося СССР, стояли бы сотни и тысячи железных людей, и потому все возвращалось к Ванка-младшему. К сожалению, их переговоры кончились, так и не начавшись. Сложно вести беседу, когда тебя пытаются разрубить силовым хлыстом. И пусть Тони был готов к чему-то подобному, озаботившись грамотным задержанием и дальнейшим конвоированием Ивана, сейчас он оказался в очень неприятной ситуации. Да, сделать все удалось достаточно тихо, подловив Ванка еще на подходе и позаботившись об отсутствии телекамер, но, не имея собственных спецчастей со спецрейсами для быстрого вывоза за границу заключенного, пришлось просить о помощи друга. А теперь это выливалось в то, что его начальство тоже в курсе существования копии реактора и человека, способного эту копию повторить. А после такого советский ученый очень быстро станет на вес золота, и его знания из него попытаются достать. Так или иначе, тот же Фьюри первым побежит. И с этим Тони еще был готов смириться, даже уже подготовил пару шагов, как больно и громко дать всем по рукам, но тут всплыло самое поганое, то, чего он не учел. Попытка договориться с Иваном по-хорошему провалилась, и не по вине самого Тони, который в кои-то веки действительно старался вести себя прилично и с уважением к собеседнику. Он даже предложил Ванка процент акций компании, публичное признание несправедливости обвинения отца и, короче, он пытался восстановить справедливость, по-честному, без дураков, а ушел как оплеванный. И неважно, как теперь будут пытаться купить Ивана, было кристально ясно, что тот продастся даже не за деньги, а только чтобы насолить Старку. Это было его идеей фикс, непробиваемой. Что особенно раздражало, в мире имелись тысячи людей, которых Тони задел, оскорбил и унизил за свою жизнь, но надо же было такому случиться, что именно тот человек, которому он никак и никогда не плевал в стакан, окажется тем единственным, кто маниакально и бескорыстно желает его убить только за фамилию. Такого поворота событий Тони никак предположить не мог. Что угодно, но не такой бред. Даже Хаммер к нему так не относился, хотя, казалось бы, во всем мире не было никого, кто желал бы Тони смерти больше, чем Хаммер. Но с Хаммером Старк мог договориться, а Сванка – нет. И теперь оставалось только ждать, когда технология Железного Человека попадет в общий доступ. И как скоро эти технологии попадут не в те руки, Роуди? Полгода? Год? Как скоро десяток бойцов в костюмах будут во славу Талибана или Аль-Каиды равнять с землей уже целые города? Старк видел решение этой проблемы, но оно ему не нравилось. В конечном итоге, его кишка оказалась столь же тонка, как и у его отца. Убить Ивана он не смог. Тони еще раз приложился к бутылке. Роуди поджал губы. Разумеется, он мог что-то сказать, уверить, что подобного не произойдет, но практика показывала, что у террористов раз за разом всплывали образцы вооружения, что порой и регулярная армия еще не имела. И получить они их могли, только купив у кого-то сидящего очень высоко. Исходя из диалога, раздался уже знакомый Тони голос со стороны двери: «Договориться с Ваней ты не смог». «С кем?» Найдя взглядом Лаки, одновременно с судорожно повернувшимся на звук Роуди, переспросил Старк. «Уменьшительно ласкательная форма имени Иван на русском», пояснил брюнет в полупальто, подходя ближе. «Итак, в чем основная проблема?» «Он хочет моей смерти», исчерпывающе ответил Тони, вновь прикладываясь к бутылке. «Совсем наглухо», приподнял правую бровь новый гость. «Да, крайний вариант». Теперь были приподняты обе брови брюнета. «Не хочу», — поморщился Старк. «Вырвать язык?» — этак деловито повел в воздухе указательным пальцем древний скандинавский бог. Ответ Тони обозначился на лице раньше, чем слегка затуманенный алкоголем мозг успел в полной мере осознать предложение. «Ах да, не та эпоха», — спохватился Лаки, все поняв по одной мимике. «Тогда усечение конечностей, дробление костей и выкалывание глаз мы тоже откладываем. Как вы, люди, любите усложнять жизнь себе и окружающим». С досадой и явным упреком в их с Роуди адрес покачал головой гость. «Эй, не хочу слушать такие упреки от того, кто предлагает вырвать язык и выколоть глаза парню, который просто...» Возмущенная речь Старка пресеклась, наткнувшись на недостаток нужных слов. «Пытался тебя убить», — тактично подсказал этот ухмыляющийся гад. «Да, но...» Проклятый алкоголь стал мешать думать именно тогда, когда это требовалось. «Эй, Тони, может, объяснишь мне, кто это и что он делает в твоей мастерской?» Напомнил о себе удивленно переводящий взгляд с одного собеседника на другого Роуди. От одной мысли о том, как он будет объяснять то, в чем еще сам ни черта толком не понимает, у миллиардера разболелась голова. «Может, ты?» — с надеждой взглянул он на Лаки. «Хорошо», — легко пожал тот плечами. «Тебе как ответить? Так, чтобы ты поверил, или правду?» Развернулся он всем телом к Роуди. «Хотелось бы правду», бросив на Старка настороженный взгляд, осторожно ответил полковник ВВС. «Я, бог, мы с Тони выпиваем иногда, КХМ». Означенный Тони внутренне возрадовался, что в этот момент не делал нового глотка, но лезущую на губы улыбку все же поспешил замаскировать кашлем. «Ты хочешь, чтобы я поверил в такую чушь?» Видя реакцию друга, начал смотреть на все происходящее еще более подозрительно Роуди. «Тогда я, его белочка, или зеленая фея, как тебе удобнее», нагло ухмыльнулся Лаки, салютуя мужчине, возникшим в переливе желто-зеленого света бокалом с абсентом. «В это я поверю больше», моргнув пару раз, признал полковник. «Да ладно тебе, расслабься. Давай, присядь вот сюда», Лаки указал рукой на ближайший диванчик. «Есть вещи, которые лучше принимать сидя. Сейчас я тебе все покажу». «Точно?» Джеймс Роудс не спешил снижать накал подозрительных зырков с нынешнего собеседника на Тони и обратно. «Да, это долгая история. Впрочем, если тебе не интересно», брюнет с зелеными глазами изобразил позой готовность прекратить дачу всяких объяснений. «Хорошо, я сел», быстро выполнил требование Роуди. «Что дальше?» «Как я и сказал, я бог», еще раз отсалютовал гость стаканом. «Спасибо за участие. Передавай привет Морфею, если увидишь», после чего сделал какой-то хитрый жест, и друг Тони, закатив глаза, тут же завалился на диван без сознания. «Что это было?» — потребовал ответа хозяин особняка, указав рукой, в которой держал бутылку, на тело Роуди. «Обычное насылание сна», — пожал плечами Лаки, рассеяв стакан в своей руке так же легко, как и создал его недавно. Может быть, он и неплохой человек, но говорить при нем было бы немного напряжно. Да, как ни прискорбно, но Тони был вынужден согласиться. Объясняться с Роуди по поводу некоторых его знакомств можно было до утра и без всякой гарантии, что тот поверит. И о чем говорить будем? Тебе, кстати, налить? Нет, спасибо, я за рулем. Улыбнулся чему-то своему бог обмана, но Старк предпочел не уточнять. Последнее время у него было слишком много сложных разговоров, и грузить мозги еще и шутками его приятеля-спасителя бога-миллиардер был совсем не в настроении. Вообще, я хотел подкинуть тебе интересную тему для исследований, но теперь уже не уверен, что тебе будет до этого дела. Несмотря на отказ от выпивки, Лаки с интересом стал изучать выбор алкогольных напитков на полке за его спиной. А насчет Ванка, там совсем без шансов. Зеленые глаза скользнули на лицо Старка. У меня сложилось ощущение, что он готов весь мир в труху разбомбить, лишь бы до меня добраться. Отвернулся Тони, вновь прикладываясь к бутылке. А тут еще и эти. Хоть собственную армию создавай для таких случаев, с досадой закончил он. Не худшая мысль, прокомментировал это Лаки, тут же получив от Старка укоризненный взгляд. Кто бы знал, как его это бесило. Столько лет отбиваться от навязчивых попыток почти всех друзей окружить его толпой бодигардов, чтобы жизнь в очередной раз приложила сапогом в лицо. А ведь с появлением костюма он уже уверился, что это уж точно больше не понадобится. Что, изобразил саму невинность брюнет, ты даже не представляешь, сколько полудурков у вас в правительстве. И каждый второй с упорством барана ищет способ поставить мир на грань гибели, щедро пуская на эти цели деньги налогоплательщиков. В такой обстановке, ситуации, где тебе реально пригодится лично преданная армия, просто чтобы не дать очередному идиоту размолоть мир в труху, впереди будет еще много. Ойли, скептически прищурился Старк, я буквально только что прикрыл лавочку, где разрабатывали биологическое оружие, которое должно было уничтожить 95% населения планеты по расовому признаку. Они, правда, считали, что их средства уничтожат всего лишь процента 2-3 от населения, но это их не оправдывает, пожал плечами Лаки. До этого я прикрыл лавочку, где пытались получить тот же результат, но уже техническими средствами с добавлением сил определенных мутантов, а еще незадолго до этого разрулил чуть не начавшуюся Третью мировую, и это только за последние полгода. Так что да, в этом мире очень много дебилов, покивал головой брюнет, и все они очень деятельные, а все потому, что один тупой негр убил всех вампиров. Те, конечно, тоже были теми еще уродами, но они хотя бы понимали, что делают. Вампиры тоже существуют, не зная, как реагировать на открывшиеся факты, уточнил самый фантастический из них инженер. Тони прекрасно понимал, что хорошенько заправился и шевелит мозгами сейчас далеко не так резво, как хотелось бы, но поверить в существование вампиров все равно было сложнее, чем в первые пункты. Уже нет, но лет 20 назад они правили почти всей планетой. Ну, знаешь, вечная жизнь, накопленные за века богатства и связи, а также обещание бессмертия, очень неплохие средства для управления миром истины. Не сказать, чтобы они прям тотально всем рулили, во все лезли и очень дружили семьями, но удерживать мир от скатывания в тотальную ядерную бойню им мозгов хватало, как и одергивать слишком упоровшихся марионеток из военных ведомств и правительств. А как их всех выкосил специально созданный вирус, те, кто раньше просто исполняли приказы сверху, начали руководить странами сами, и вот тут начался весь пиздец последних десятилетий. Охренеть, ёмко дал свою оценку вываленной на него информации Старк и запил этот тезис из горла. Ладно, не будем о грустном. Если тебе не нравится простой вариант решения проблемы с Ванка, я понимаю, что ты родом из той эпохи, где просто взять и воткнуть топор в голову ненравящемуся тебе оппоненту, это в порядках нормы, перебил его Тони, отрываясь от бутылки, но сейчас на дворе 21 век, и подобные методы уже как-то не по нутру. Во всяком случае, мне он понимал, что несколько кривит душой, но в случае с Иваном чувствовал за собой некую иррациональную вину, и поступать с этим мужиком подобным образом от чего-то претило. Ну, бог прищурился и потер подбородок, в принципе, я могу отправить Ваню подальше от земли или просто заблокировать ему память про реактор и ненависть к тебе. Такое возможно, мгновенно оживился Старк, сходу придумав десяток вариантов, как можно устроить Ивана подальше от любых спецслужб, если исчезнет проблема того, что тот сам будет лезть на рожон. Более чем, но вам после этого лучше не встречаться, да и вообще имеет смысл поместить его в обстановку, как можно более далекую от того, к чему он привык в повседневной жизни. Человеку можно заморочить голову так, что он имя родное забудет, и уверует в совсем иную биографию, но, вопреки расхожему мнению, такое воздействие – не форматирование жесткого диска с записью новой операционки. Нельзя просто взять и переписать личность, даже лучшее ментальное воздействие со временем будет ослабевать и всегда может слететь разом от какого-то сильного толчка. И что нужно, чтобы Тони повел в воздухе рукой, подбирая слова и принимая окончательное решение по вариантам принимаемого к исполнению плана, он стал, например, владельцем особняка на Гавайях с неплохим счетом в банке и парой акций Stark Industries. 2 часа работы и переправка в этот особняк без участия всяких агентов и эмиссаров ВВС США. Отлично. Тони ощутил мощнейший прилив оживления и бодрости. А что ты там говорил про интересную тему для исследований? Я сейчас работаю над проектом межвселенских переходов. Пока результаты не очень, но я точно знаю, что портал между параллельными вселенными возможно построить чисто техническими средствами. Думал, может, тебя тоже заинтересует попробовать потыкаться в эту тему на досуге? Точно возможно, 100%. Твой реактор, например, имеет в себе односторонний портал в одно соседнее с нашим миром измерение, благодаря особым свойствам физики которого ты и имеешь защиту от кинетических повреждений. Скажи, прищурился Старк, а какие у тебя отношения со змеями и яблоками? Ну, на лице Лаки возникла тень удивления. Одно время я частенько превращался в змея, а яблоки это уже прошлый век. Ныне рулят печеньки. Да, темная сторона однозначно за печеньки, покивал он сам себе с довольной улыбкой. Окей, подозрения-то не только окрепли. Ладно, тогда что конкретно ты предлагаешь на тему межмировых перемещений? О, и еще один вопрос. Что отвечать Роуди, когда он начнется? Да что хочешь, пожал плечами гость, хоть вариант, где твоя белочка огрела его веслом по голове, отчего он и отрубился. Разговора по душам в женском коллективе не сложилось, Юрика рулила больше 12 часов без передышки, и пусть для организма регенератора это не было проблемой, но женщина все равно предпочла воспользоваться предлогом и завалиться спать. Глядя на нее, аналогично поступили и Сара с Лаурой. Одна ночь отдыха после столь насыщенных приключений была явно недостаточно для успокоения нервов, по крайней мере, в случае Сары. Ну или она тоже решила таким образом сбежать от общения с моим фантомом. Девочка продолжала быть идеальным ребенком и поражала своей невозмутимостью, а еще подкупала внимательными, что сверло перфоратора, взглядами, время от времени бросаемыми на Юрика и мою скромную персону. Нет, агрессии там и не пахло, но пристальности что-то такое животное, из-за чего Лаура ассоциировалась с этаким зверьком, у которого от напряжения на холке встопорщилась шерстка. Я реально едва сдерживался, чтобы не добавить ей волчьи ушки на макушке. Пришлось даже развеять наблюдательную иллюзию, чтобы не впадать в искушение. Полагаю, этим я признал свое поражение. Ну или ребенок решил, что я признал свое поражение. На самом деле я не уверен, что Лаура вообще воспринимала это все в ракурсе какого-то состязания, но стойкое ощущение, что спать она укладывалась как победитель, меня не отпускало еще 3 часа. Идеальный ребенок. Ну, с точки зрения бога интриги. Как бы то ни было, никуда особо гнать я не собирался и первый привал решил устроить 4 часа, свернув на какую-то более проселочную, чем ранее, дорогу и увидев на ней первый попавшийся пустующий кемпинг. Женский коллектив все еще кимарил, в результате я оказался наедине с собственным разумом. Кто сказал, что это значит в полном одиночестве? Между прочим, я в этот момент еще и читал теорию взрывной эволюции авторства Че Ксавьера в его личной библиотеке. То есть со мной была книга, а тот, у кого есть книги, тот не одинок. Ну, в это пытался верить прошлый Лаки. Неважно. Еще я вел полупьяные разговоры со Старком, окей, соображал на двоих, так сказать, под храп уже отрубившегося 3-го. Почему мне кажется, что каждое следующее мое самооправдание звучит более жалко, чем предыдущее? В общем, припарковавшись, я заглушил двигатель и полез инспектировать холодильник. Не сказать, чтобы я сильно верил в его полноту у только что купленной машины, но пожив некоторое время в Америке, я узнал, что здесь есть множество своих заморочек и традиций, в том числе и в бизнесе. В частности, Тут вроде как существовала традиция дарить покупателям подобного рода домов на колесах небольшие презенты в виде продуктов питания. Ну, типа, купите машину и получите в подарок бесплатное барбекю. Увы, либо моя информация была неточна, либо Юрика попались жлобы, так как в холодильнике обнаружилась только заводская полиэтиленовая увязка из 6 бутылок минералки. Короче, еды у нас не было. Жаль, что хорошо в американских кемпингах. Они существуют. В смысле, там, конечно, есть всякие коммуникации, освобождающие от необходимости возиться с генератором для обустройства площадки, да и воду из баков тратить не нужно, но мне все это было без надобности. Мяса-то все равно нет. В общем, дальше было просто: разложить шезлонг, отозвать лишнюю одежду, создать плотную иллюзию темных очков и блаженно развалиться на солнышке, по ходу дела превратив воду в одной из бутылок в какао. Формула для заклинания была еще не очень хорошо отработана, и с натуральным заваренным напитком высшего сорта моя поделка рядом не стояла, но с парой сортов растворимого конкурировать уже могла, что неплохо делала, поднимая мне настроение под легкий ветерок. И я предпочту не поднимать вопрос о том, что загорать в моем случае дело бессмысленное априори. Мы, мужчины на отдыхе, такими мелочами не заморачиваемся, и вообще все тлен, кроме какао. Да, какао – это хорошо. В блаженном ничего не делании прошел еще час. Все было мирно и замечательно, но потом мой фантом в особняке Ксавьера дочитал книгу, и резко стало скучно, да и Тони уже выдыхался, все чаще косясь на спящего Роуди с затаенной завистью, так что наша беседа явно шла к концу, а моему фантому предстояло где-нибудь заныкаться, чтобы опять не приходилось его отправлять местными авиалиниями. По-хорошему, тут бы мне наконец-то заботиться вопросом, как накормить женщин, но, эй, я же Лаки, я не могу просто взять и сделать все как адекватный человек, поэтому вместо разумного и логичного продолжения пути и поисков магазина я решил немного улучшить свои доспехи при помощи неразрушимого металла. Жест с волевым усилием, и на свет появился термос, ну и доспехи я вытащил из своего подпространства. Сейчас мне бы не помешал талант Эрика, вот кто бы смог нанести покрытие воистину тонким слоем. Но за неимением под рукой мутанта-повелителя металла будем использовать старую добрую магию. Можно, конечно, просто окунуть детали доспеха в жидкий металл, но артхаусные наросты мне не нужны. Так что, отгородив площадку телекинетическим барьером, не пропускающим мелкие частицы, я открыл термос и приступил к медленному напылению адамантия на поверхность металлических частей своего боевого облачения. Магия без проблем позволяла поддерживать пластичность адамантия, а металлуру не спешил сопротивляться воле хозяина, когда я начал проводить микродиффузию для скрепления слоев. И все бы хорошо, но медленно. Я не природный телекинетик, а магический телекинез. Это не третья рука, управляешь которой легко и инстинктивно. Но дело шло. Когда проснулась Лаура, я, к своему стыду, пропустил. Просто в один напряженный момент, когда покорный моей воле адамантий покрывал один из рогов шлема слоем в 0,2 доли миллиметра, девочка появилась рядом и молча стала наблюдать, как из термоса поднимается тонкая струйка металла и обволакивает артефакт. Проголодалась, озвучиваю первую адекватную ситуации реплику, что пришла на ум. Девочка перевела взгляд на меня, два раза моргнула, прислушалась к себе и согласно кивнула. «Это плохо, потому как еды нет», вздыхаю, поворачивая шлем новой гранью. «Могу предложить какао». Карие глаза вопросительно хлопнули ресницами. «Ту сладкую коричневую штучку, которая была в термосе», пояснил я. На меня опять моргнули, но теперь согласный кивок пришел заметно быстрее. «Вон там бутылки с водой», качаю головой в сторону извлеченной из холодильника увязки. «Подай мне одну». Лаура послушно встала, подошла к таре и вернулась с полуторалитровой емкостью. «На секунду отвлекаюсь от работы», чтобы набросить на жидкость чары трансформации, и девочка смогла удивленно наблюдать, как прозрачная вода в бутылке прямо на глазах преобразуется в иную жидкость. «Сейчас я закончу делать себя блестящим и сверкающим, и мы сможем ехать дальше. Потерпи немного». Х-23 вновь ничего не ответила, лишь смерив меня странным взглядом, но, к чему-то, видимо, придя, деловито начала откручивать крышку. Так нас и застали проснувшиеся женщины. Я такой, мускулистый и подтянутый, сижу на шезлонге в зеленых шортах, рядом с футуристического вида металлической бочкой, из которой поднимается струйка металла, оседающая на чешуйках защитной юбки, рядом, тоже на шезлонге, сидит ребенок, пьет какао из горла пластиковой бутылки и внимательно следит за моими манипуляциями. Мы были великолепны. Я знаю, что вы делаете. Настороженно глядя на бочку, озвучила вопрос доктор Кинни. Укрепляю свои доспехи адамантием, завершаю процесс и критически осматриваю элемент защиты, одновременно проверяя его на восприятие магии путем наполнения неструктурированной силой. Как и с остальными частями доспеха, прошедшими процедуру апгрейда, отклик слегка изменился, но отнюдь не стал хуже, и это было хорошо. Адамантием уцепилась за знаковое слово ученая. Я позаимствовал у Стрейкера некоторый запас, теперь вот осваиваю, отправив защитную юбку обратно в пространственный карман, извлекаю правый наруч. Я уже почти закончил, потерпите минут 20, и мы тронемся дальше. Как вы это делаете? Встав рядом с дочерью и посмотрев с 3 минуты за моей работой, не удержалась ученая. Немного магии, чуть-чуть физики и капелька вдохновения, не прерывая работы, неторопливо ответил я. Большая часть работы делается при помощи телекинеза, и только диффузию приходится осуществлять точечным искривлением пространства. Предметное описание моих действий, с адаптацией терминологии Асгарда под земной понятийный ряд, заняло минут 15, после которых работа была окончена. Облачившись в броню и критически осмотрев результат в иллюзорное зеркало вида фантом обыкновенный, я должен был признать, что изменился к лучшему. Металл Луру после закалки и полировки очень похож на золото, и это вызывало у меня некоторое неприятие. Ну, потому что золотой и зеленый цвета плохо сочетаются, плюс золото, это все-таки излишне вычурно и вульгарно. Другое дело, стальной отлив адамантия. Вот он с зеленым цветом лаки смотрелся намного выгоднее. И мы не будем обращать внимания на взгляды и выражения лиц всяких диких землянок. То, что на их планете доспехи вышли из моды еще 500 лет назад, не значит, что вся вселенная уподобилась этому же варварскому веянию. А, таки не выдержала доктор Кинни. Простите, Лаки, могу я поинтересоваться, зачем на вашем шлеме такие большие рога? Они выполняют роль усилителя ментальной магии. Принцип в общих чертах похож на ваши антенны-передатчики. Согласен, выглядит это неоднозначно, но отзываю доспех, вновь представая перед дамами в легком пальто и современном костюме, эффективность требует жертв. Итак, готовы ли вы продолжить нашу поездку? Ответ был положителен, и вскоре наш дом на колесах тронулся в путь. 3 часа и еще 32 минуты спустя мы наконец-то добрались до цивилизации, насколько сим гордым словом можно окрестить небольшой городок, в котором и 10 000 жителей не наберется, расположенный у черта на рогах. Выглядел этот населенный пункт соответствующе: пустынный ландшафт, потертые, видавшие виды здания и чуть менее потертые люди на улицах. Навороченный по последнему слову техники дом на колесах смотрелся здесь откровенно чуждо. Но нас, как обитателей этого дома, подобные мелочи не заботили, а вот возможность наконец-то размять ноги и набить живот чем-нибудь съедобным, что предоставлял городок, наоборот, волновало. Правда, кафешек, ресторанчиков, да даже банального ларька с хот-догами или какого другого стритфуда рядом не наблюдалось. Да, после Нью-Йорка я уже был почти уверен, что Макдональдс есть и на Луне. После очередного недовольного квака в животах моих прекрасных спутниц, ну ладно, Саре я несколько польстил, было принято стратегическое решение добыть припасов в ближайшем магазинчике. Бутерброды, тоже еда, а если будут какие полуфабрикаты, то микроволновка в трейлере имеется. Сказано, сделано, и вот наша компания входит в типичный супермаркет класса у заправки, что было логично, потому как тратить магию, превращая песок в бензин, мне не хотелось, вернее, я не умел. Это надо сидеть, рассчитывать заклинание, напрягаться, а потом еще и корячиться с заливанием получившейся жидкости в бак, ну его нафиг, такое счастье. Короче, я зашел на заправку, Юрика осталась у колонки заливать горючку, а остальные последовали за мной. Девочка несколько дичилась, глядя на полки, но после очередного квака живота просто принюхалась и пошла на запах съестного. С большим интересом проследив за ней и самую малость подтолкнув Сару переключить внимание на закупку всяких женско-гигиенических штучек, нужных как вообще, так и особенно в дороге, я стал свидетелем очаровательной картины. И нет, дело было не в том, что Лаура брала с полок упаковки чипсов и тут же начинала ими хрумкать, а в том, как она это делала. Глазки ребенка разбегались от цветных упаковок и картинок на них, Завлекательные иллюстрации вкусной еды на этикетках заставляли неуверенно метаться в душе, а способ упаковки ставил в тупик. Вот она взяла пачку Принглс, внимательно обнюхала, сосредоточенно поджала губы, изучила взглядом крышку и только после этого очень деловито и серьезно попыталась ту открыть. Далее крышка поддается удивительно легко, и глаза девочки распахиваются. Она явно не ожидала такой легкости. Но вскрытие не окончено. Под крышкой оказалась запаянная бумажка. Наученная опытом, Х-23 пытается снять ее нежно, без усилий, но тщетно. Бумажка упирается. Девочка в недоумении, ее нежного дергания, которого давно бы хватило на крышку, недостаточно. Она начинает тянуть сильнее, но все еще бережно. Упаковка не поддается. Лаура сводит бровки. Усилие увеличивается. Выразительный КРР-рак, и преграда оторвана, а по чувствительному носу бьет резкий запах специй. Девочка морщит носик и опасливо заглядывает внутрь. Принюхивается. Замирает. И, буквально в одну секунду, ее выражение лица меняется, успев отразить, что высокая инстанция и объект признан продуктом питания, после чего идет мгновенная реакция, и ладошка уже вытаскивает первый чипс, запихивая его в рот. Все, дальше активация режима лицо кирпичи хрум-хрум-хрум, а глаза прицела уже шарит по остальным полкам в поисках новой добычи. Ах да, еще ненужные крышки с картонками уже на полу, и до них нет никакого дела. Лаура. Встрепенулась Сара на звук открытия новой жертвы, на этот раз булочки в очень шуршащем пакетике. Видимо, сообразила, что ни разу не видевший мира за пределами базы ребенок мог просто не осознавать концепцию магазина вообще и магазина самообслуживания в частности. Эй, заметил неладное и скучавший до этого за каким-то журналом молодой парень за кассой, при входе лишь окинувший нас ленивым взглядом. Не беспокойтесь, применил я свою фирменную улыбку, полдня в дорогое. А холодильник показал дно, вот ребенок оголодал и одичал, я за все, разумеется, заплачу. А, ну ладно, расслабился парень, далеко едете? Да так, отгородив нашу с молодым продавцом область легкой иллюзии, заставляющей человека не обращать внимания на то, что рядом с ним объясняют довольно взросло выглядящей девочке вещи, что прекрасно знает любой дошкаленок, решили немного попутешествовать, посмотреть родную страну, но слегка увлеклись и не рассчитали с провиантом. «Бывает», — покивал явно скучающий парень. «Хорошо, хоть с топливом проблем не возникло, застрять посреди нашей пустыни, удовольствие ниже среднего». Он явно хотел еще почесать языком, но тут в магазинчик вошла Юрика. «Дизель, под пробку», — сообщила она мне. «87 галлонов», — присвистнул кассир, сверившись с показаниями компьютера. «Здоровенный же там бак, тюк-тюк по аппарату». «С вас $214.89. Что-нибудь еще, мисс?» «Сэр?» — повернулась она ко мне. «Сейчас моя супруга с дочерью наберут еды, и включите это в счет». «Хорошо, ао, не нужно быть телепатом, чтобы прочесть мысли парня». Мне откровенно завидовали, дорогой костюм, архидорогой туристический трейлер с личным водителем весьма высокой симпатичности, а он тут сидит, штаны протирает. С одной стороны, я его прекрасно понимал, но с другой, совершенно не собирался по этому поводу виноватиться. Тем не менее разговор увял сам собой, и оставшиеся 10 минут, что Сара с Лаурой опустошали полки, мы провели в молчании. Но вот женщина с ребенком подошли к кассе, и, оставив еще $70 к тем двум сотням, что были отданы за солярку, мы вернулись к нашему транспорту с кучей покупок. Теперь осталось все это, накупленное с голодухи, разместить в холодильник и прочие места хранения провианта. Ну а потом таки уделить время разогреву и поглощению части означенного выше провианта и двинуться дальше в путь. Чуть позже, где-то в небесах, удалось что-нибудь найти, Бартон. Обратился к своему помощнику чернокожий мужчина с повязкой на глазу. «Нет, сэр», — покачал головой оперативник, — «не по одному из направлений. Более того, есть подозрение, что этим вопросом заинтересовались Ван и проводит собственное расследование. Только этого и не хватало», — поморщился Фьюри. «Как появятся хоть какие-то следы, немедленно сообщи». «Да, сэр», — на этом подчиненный покинул его кабинет, оставляя руководителя наедине с мрачными мыслями. Когда все пошло наперекосяк, точно ответить на этот вопрос он мог с легкостью, когда Ник связался со Старком-младшим. Поначалу все шло, если не хорошо, то в рамках допустимого и ожидаемого. Внедрение романов, сбор биометрических данных, подготовка нужных стимуляторов. Направить психику и поступки миллиардера в нужном ключе стало бы лишь вопросом времени, но вдруг словно черная полоса. Без каких бы то ни было предпосылок и разведки Старк не просто срывается с крючка, но и предъявляет ряд очень неприятных обвинений, а Наташа таинственно исчезает, зато вместе ее исчезновения находит сувенир с родины. И словно этого было мало, только-только стоило возникнуть перспективам получить альтернативу строптивому миллиардеру, что хоть и не имела таких ресурсов, зато владела нужными технологиями и, главное, могла быть привлечена к сотрудничеству с гораздо меньшими сложностями и рисками, как Иван Ванко точно так же исчез из закрытой камеры, окруженной лучшими агентами и техникой слежения, и на его койке остался точно такой же советский флажок. И если с исчезновением Наташи еще можно было, пусть нехотя и скрипя зубами, допустить как ее повторное предательство, так и реальную возможность ее бывших коллег добраться до перебежчицы. Пусть это было сложно, пусть крайне затратно и требовало бы нескольких недель, если не месяцев крайне плотной подготовки, к тому же, в дополнение ко всему, свидетельствовало бы и о том, что у него из штаба сильно течет в сторону русских и все, что он знает об их актуальной повестке, не стоит и ломаного цента, но это все-таки было возможно и допустимо, неоправданно затратно и сложно, никому не нужно и совершенно не в стиле русских, но допустимо. Однако когда то же самое происходит с заключенным, наличие которого никто не мог предсказать и неделю назад, нет, никак, не возможно, но выходило, что возможно, и подобные возможности откровенно пугали. Что будет в следующий раз? Утащит министра обороны, президента, протащит бомбу в Пентагон? Нужно было срочно принимать меры, усиливать оборону, системы безопасности, протащить всех оперативников, агентов и даже обслуживающий персонал через полиграф. На фоне этого строптивость Старка отошла на второй план. Разумеется, прорабатывалась вероятность его связи с русской разведкой или иными службами бывших стран Варшавского договора, но эта вероятность была исчезающе мала. Он в крайне грубой и жесткой манере отказался сотрудничать со спецслужбами своей страны, с которыми плотно работал его отец, с чего бы ему сотрудничать с другими, у него даже коммерческих интересов в той стороне нет. К тому же все его контакты были под наблюдением, и никого даже хоть как-то, через третьи и пятые руки, связанного с иностранными коллегами замечено не было. Но при этом нельзя было не заметить того факта, что оба исчезновения были в первую очередь выгодны именно магнату. Разумеется, он не знал и не мог знать Романов, но, если допустить, что с ним действительно начали вести свою игру зарубежные службы разведки, могли и просветить, равно как и помощь с Ванко. Но смысл, с такими возможностями Старк им уже был бы не нужен, с такими возможностями им уже не нужно было вообще ничего, ведь тогда сам Николас сидел бы сейчас не в своем кабинете, а в камере у неведомых похитителей и ждал допроса. Вновь пазл не складывался. Жаль, что Старк слишком медийная фигура, да и меры по своей безопасности он усилил на порядке, просто пригласить на разговор, накачав сывороткой правды, не получится. А тут еще и подозрительная смерть военного советника Страйкера, информационную шумиху вокруг которой едва удалось замять в приемлемые сроки, а расследование его деятельности не только поставило на уши весь отдел по вопросу мутантов, но еще и выявило новую пропажу носителя ценной информации, его помощницы, хоть на этот раз и без флажка. И, как вишенка на торте, руководство, заметившее резкие движения в его штабе, начало интересоваться их причинами, что общую ситуацию только усложняло, заодно не давая нормально работать. Не то чтобы этот ворох проблем был чем-то запредельным для Ника, но приятного в обстановке точно не наблюдалось. Оставалось надеяться, что результаты внутреннего расследования прояснят ситуацию, и что хуже уже не будет. Глава 9. Поместье Энтони Старка, Малибу. Телефонный звонок на личный номер отвлек Пиппер в самый неподходящий момент, когда она, спрятавшись в уголке и достав пудреницу с зеркальцем, пыталась вытряхнуть из щелки конфетти. Чуть не уронив от неожиданности пудреницу, девушка достала мобильник и с удивлением обнаружила на панели строку «Номер неопределен», и это на ее-то телефоне. Тем не менее такому номеру явно следовало ответить, в конце концов, без всякого повода на ее личный телефон никто не звонил со старших классов колледжа. «Слушаю», — приняла девушка вызов. «Пиппер Потс», — деловито уточнил незнакомый мужской голос. «Да, это я, безобразие», — внезапно возмутился собеседник, на секунду ошарашив новоиспеченного гендиректора Stark Industries. О чем этот разгильдяй только думает? Пните его уже, чтобы он сделал вам предложение, ну сколько можно это терпеть? Простите, степень, КХМ недоумения девушки взяла высоту, которой редко мог добиться даже Тони, а уж с учетом сути озвученного вопроса, добавляющий, мягко скажем, некоторую неловкость в эмоции, было совсем нехорошо. Я поражаюсь с этого гениального идиота, продолжил неведомый мужчина, как можно быть таким застенчивым в его возрасте и с его послужным списком. Я был уверен, что он достанет кольцо сразу, как только узнает, что больше не умирает, но, похоже, я его недооценил. Кто вы такой? Мотнув головой, попыталась перехватить нить разговора опытная секретарша. Ах да, я его, в некотором смысле, коллега. Ну, вы уже почувствовали, что я умею делать с людьми то же, что с ними очень любит делать Тони. Кстати, я чего звоню, передайте ему мои извинения, что не смогу быть на празднике. Поздравлять его с очередным годом в этой ужасной вселенной не стану, но вы его от меня обязательно пните. Скажите, что Бог недоволен его малодушием в личной жизни. Что происходит? Весь этот странный разговор начал раздражать. Кто вы? Я, его Бог. И, как положено, звоню поздравить с превозмоганием еще одного года. Ее собеседник явно был не в себе и нес какую-то чушь. Но как это могло сочетаться с тем, что он не просто позвонил на не самый широко известный номер, так еще и системы мониторинга Stark Industries, что определяли и звонки от агентов Чайте, бессильно выдавали номер неопределен, а собеседник продолжал рушить ее внутренний мир своими словами. Только не нужно думать ничего противоестественного. Я, бог строгих и старых взглядов, признаю только гарем прекрасных нимф, КХМ, неважно, в общем, просто передай, что я звонил и извинялся. И да, не забудь пнуть, это важно. И связь оборвалась, оставляя верного секретаря, а теперь генерального директора Stark Industries в полнейшем раздрае. Кто звонил? Тони появился словно из ниоткуда, наперевес с двумя бокалами. Пиппер, ради всего святого, только не говори, что это по работе. Можно же тебе отдохнуть и расслабиться хотя бы в мой день рождения, если ты категорически отказываешься делать это в свой. Считай, что это мое требование, как именинника. Должен же из нас двоих хоть кто-то работать? Привычно возмутилась она поведению своего босса. Но нет, это был просто какой-то странный псих. Странный псих, мгновенно подобравшись, приподнял бровь другой эксцентричный миллиардер. Если бы девушка не была точно уверена в обратном, она могла поверить, что это очередная шутка этого великовозрастного разгильдяя. К тому же у Старка бы хватило и умения, и ресурсов так пошутить, даже оставаясь при этом на виду, но нет. Пиппер вздохнула. С учетом контекста, это была бы слишком злая шутка, а подобного данный тип, при всей его распущенности, себе никогда не позволял, ну, по отношению к ней. Да, представился Богом и сказал, что крайне тобой недоволен и чтобы я тебя пнула. А он не сказал, чем конкретно недоволен. Подозрительно мягким и плавным движением Тони взял ее под ручку, подаваясь ближе и стреляя взглядом по сторонам, словно не хотел, чтобы их услышали. И прозвучал вопрос так, будто он прекрасно понимал, о чем и о ком идет речь. Так, нахмурилась верная секретарша, выпрямляя спину и рефлекторно отодвигая от губ взятый бокал. Мистер Старк, вы ничего не забыли мне сказать, а то этот таинственный некто еще что-то упоминал про умирание. Понятия не имею, о чем это. Забегал глазками по округе инженер с электромоторчиком. Преисполненная самых нехороших подозрений, Пиппер продолжала сверлить его тяжелым взглядом. Но, поднял палец вверх этот великовозрастный ребенок, кое-что я действительно забыл, и подозреваю, этот тип не мог по этому поводу ничего не сказать. Я бы на его месте точно не удержался, пожевал он губами, слегка встопорщив бородку, но тут же опомнился и повернулся к толпе гостей. Дамы и господа, прошу минуточку вашего внимания. Я понимаю, что вы собрались, в первую очередь дабы уничтожить мои запасы коллекционного виски, послышались смешки, а также убедиться, что я все столь же прекрасен и куртуазен. Теперь было слышно женское хихиканье, заставившее мисс Спотс страдальчески закатить глаза, однако, чуть повысил голос миллиардер, заставляя гостей сфокусировать внимание, сейчас я попрошу вас немного отвлечься от сих, без сомнения, наиважнейших занятий, особенно убеждения в моей прекрасности и куртуазности, и стать свидетелями. Тони, опять твои шуточки, шикнула на начальника Пиппер, чувствующая себя крайне неуютно под всеми этими взглядами. «Нет, в этот раз я убийственно серьезен», — повернулся он к ней и встал на колено, вытаскивая из-за пазухи коробочку с кольцом. «Пиппер Поттс, выходи за меня». Она потеряла дар речи. Присутствующие гости тоже затихли, не в силах поверить, что самый завидный холостяк в мире решил наконец-то остепениться. Наступившую тишину прервали звуки хлопков в ладоши. «Ну, наконец-то!» — крикнул странный молодо выглядящий мужчина с зачесанными назад длинными черными волосами. Краем сознания девушка еще отметила, что не помнит его имя, и в списке гостей никого с таким лицом тоже быть не должно, если, конечно, Тони в последний момент не притащил кого-нибудь, как он любил частенько делать. «Я не то чтобы торопил», — тихонько шепнул Старк, «но, к твоему сведению, тут чертовски неудобно стоять, а я, похоже, еще и на крышку от пива коленом приземлился. Кто вообще пьет пиво на моем дне рождения?» Вместе с последней репликой взгляд Тони приобрел безумно трогательное выражение, этакую смесь чувства, будто его предали в лучших чувствах, отказа верить, что кто-то здравом уме может предпочесть какое-то пиво его личной коллекции виски, и робкой надежды, что она каким-то образом спасет его от этой жестокой реальности. «Хи», — рассмеялась Пиппер. В этом был весь Тони, внести долю нелепости и какого-то бесшабашного безумия в любое дело он всегда был мастером, я согласна. После этих слов народ ожил и принялся аплодировать и поздравлять парочку. Далеко не все это делали искренне, но почти уже не мисс Поттс это мало волновало. «Кажется, праздник сегодня случился не только у Тони. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, Майдадыру угодил», — продекламировал что-то смутно знакомое на, как показалось Пиппер, русском языке тот самый привлекший ее внимание странный мужчина, подходя ближе. «Что?» — не понял Тони, оборачиваясь к незнакомцу. Однако стоило Старку увидеть его лицо, как он тут же взбодрился, словно увидел знакомого, которого совсем не ожидал увидеть. «Чуйковский», — вспомнила девушка что-то из своих многочисленных курсов по самообразованию. Она понимает. «С», как ей показалось, искренним удовольствием изобразил восторг гость. «Ты счастливчик, мой почти цельножелезничный бигмек. Знаешь, когда Бог называет тебя словом, подозрительно похожим на Биг Мак, это немного напрягает», — понизив голос, поделился с неизвестным Тони. Хотя, судя по его реакции, неизвестным тот оставался только для нее. «Поверь, это намного лучше, чем когда про тебя на протяжении 10 веков рассказывают сказки, где ты превращаешься в кобылу, даешь себя сношать коню великана и в конце рождаешь жеребенка», — отпив из незаметно где-то взятого стакана, доверительно сообщил мужчина, пожимая плечами. «Кажется, я что-то похожее слышал еще про Зевса и Европу», — покивал Старк, сам делая жадный глоток, пустым взглядом посмотрев в пространство. «Меня кто-нибудь представит?» — обозначив тщательно отмеренную нотку раздражения, осведомилась девушка. «Это...» Тони повел в воздухе пальцами, глядя на собеседника, словно подбирая слова. «Правильные слова, Тони, и правильные слова». Одно это уже настораживало. Лаки, между тем, изобразил легкий полупоклон неизвестный. «Поцеловать ручку? Простите, не могу, меня здесь нет. А где вы есть?» — на рефлексах переспросила Пиппер, пытаясь уложить в голове то ли картину очередной шутки, то ли очередного необоснованного безумия в ее жизни. «В пустыне, читаю сказку на ночь маленькой милой девочке, способной устроить форменную резню. Я не знаю, как у нее это получается», — видя их взгляды, поднял руки в защитном жесте брюнет. «Получается устраивать резню?» — уточнил Старк. «Нет, это как раз очень просто», — отмахнулся гость. «Как ей удается все время заставить меня читать ей сказки, вот в чем вопрос. Но что мы все обо мне да обо мне? Давайте, признавайтесь, что вам подарить на свадьбу? Разве это не должно быть сюрпризом?» Губы девушки при упоминании свадьбы сами собой расплылись в улыбке, но о том, что перед ней творится что-то непонятное, она не забыла. «Нет», — качнул головой назвавшийся Лаки, делая еще один глоток виски, — «мне в этом отношении лучше не доверять. Если моя фантазия разыграется, может получиться очень неудобно». «Неужели?» «Знаешь, Пиппер», — этак доверительно прищурился Старк, как умеет только он, — «что-то мне подсказывает, что нам лучше ему поверить». «Кстати», — изобразил опять же свою неподражаемую деловитую стойку Тони, переключаясь на гостя, — «космические корабли в ассортимент возможного входит, только прогулочная яхта», — в тон ему ответил брюнет. «Звезду смерти не дам», — с выражением дополнил он тоном, — каким ставит точку в разговоре. Яхта, тоже хорошо, оживился миллиардер, еще больше убеждая девушку, что эти двое явно на своей волне и знают что-то такое, чего она не знает. Так как вы сказали, вас зовут, отхлебнув из бокала, решительно настроилась разобраться в ситуации мисс Потс. Лаки, я вам только что звонил, обворожительно улыбнулся брюнет, вызывая в душе генерального директора Stark Industries не поддающиеся никакому сравнению чувства, будто перед ней отъявленный мошенник и прохиндей. Не то чтобы это чувство не зудело на краю сознания все время разговора, но сейчас оно вышло на первый план. «Ох, вот как, да», — сказал Тони, одновременно и в одной тональности с гостем. Мужчины переглянулись, на их лица синхронно вылезли подозрительно одинаковые улыбочки на проказничавших школьников, после чего последовала короткая пантомима, в которой они общались буквально движениями бровей, и Пиппер могла поклясться, что они обсуждают, кто будет с ней объясняться. А еще Тони явно хотел откосить. «Я вас оставлю», — заметил это и брюнет, всем видом подло бросая Старка на растерзание. «А-а», — миллиардер быстро скользнул по ее лицу взглядом загнанного зверя и тут же, как это умел, сделал вид, что обнаружил в себе избирательную слепоту, может быть, еще по стаканчику. С невинным видом качнул он почти опустевшим бокалом, обращаясь к Лаки. «Нет, я же говорю, меня здесь нет, это тело и стакан, просто иллюзия», — повторил его движение брюнет. «Да и рассеивать внимание гостей, чтобы они не замечали, как вы говорите, с пустотой, и не лезли с поздравлениями, немного утомительно». Пиппер огляделась и к своему удивлению действительно заметила, что приглашенные ведут себя как-то не так, никто и в самом деле не спешил к ним подходить, ловить взгляд, дарить улыбки, даже когда по ним скользили взглядом, это делали так, будто вообще их не видит. «Зачем ты это делаешь?» Также оглядевшись по сторонам, озвучил вопрос Тони. «Делаю что?» «Вот эту фигню с невидимостью», сделал круговое движение кистью Старк, как бы очерчивая пространство вокруг них. Гость на секунду задумался. «Представь, что Хаммер был бы твоим старшим братом, который искренне тебя любит, и у него было бы трое друзей примерно того же уровня интеллектуального развития, которые на каждом празднике норовили бы потащить тебя на истинно мужские развлечения, как они их видят». Тони замер, уперев взгляд в пространство, и его лицо стало выглядеть так, будто он съел что-то очень горькое. «А можно я не буду это представлять?» Вернулся он в реальность. «День рождения – это не время для кошмаров наяву. Вот поэтому умение быть незаметным очень важно, и это никак не связано с возможностью подглядеть в женской раздевалке в колледже». «А да, конечно», — сразу получил прилив сил от близкой себе темы Старк, заставляя Пиппер закатить глаза. «Минуточку», — спохватился мужчина, — «ты же говорил, что работаешь в каком-то колледже учителем». «Неужели я ощущаю в тебе кризис веры?» — усмехнулся брюнет, и Пиппер только сейчас заметила, насколько у него насыщенно изумрудные глаза. «Не, ну вообще, в этом что-то есть», как будто даже устыдился своего приступа морали Старк. «Я знал, что ты поймешь меня. Ну ладно, мне действительно пора, а то люди начнут замечать, что что-то не так», пожал плечами гость, заставляя стакан в своих руках исчезнуть в переливе зелено-золотого света. «Как говорится, совет вам да любовь, счастье, взаимопонимание и поменьше ссор из-за потерянных носков. И да, пиная его почаще». Чуть склонившись к ней, напутствовал парень, чтобы тут же раствориться в воздухе в уже знакомых зелено-золотых переливах. Тони замерз уже открытым для ответа ртом, но по причине резкого исчезновения собеседника вид имел до нельзя оскорбленный. «Так значит, кто-то все-таки может при разговоре с Тони Старком оставить последнее слово за собой», мило улыбнувшись мужчине, поддела его Потс. «Он сбежал. Это не считается. Очень хорошо, что ты готов наконец-то рассказать мне, кто же это все-таки был», не переставая улыбаться, подалась ближе девушка. «Да, точно, он сбежал», с новой интонацией отметил Старк, облизнув пересохшие губы и шаря взглядом по округе, явно прикидывая, куда бы смыться. «Тони, кто хочет поздравить мою невесту?» Делая вид, что не услышал ее, вопросил на весь зал этот оболтус. «Тони», уже холоднее позвала его Пиппер. «Давайте, подходите. У нас сегодня праздник», продолжал поясничать миллиардер. Они оба знали, что это временный успех и позже ему будет даже хуже, чем если бы он все объяснил сейчас, но в этом был весь Тони, он не искал легких путей. Несколько дней спустя, Лаура во все глаза пялилась на коричневого кролика в клетке, Кролик в ответ меланхолично жевал сено, вяло поводя ушами на чириканье всяких попугаев и канареек из другого конца магазина. Наше туристическое путешествие, как до, так и после дня рождения Старка, протекало неспешно и даже немного лениво. Мы подолгу останавливались на одном месте, жарили мясо, отдыхали, пытались загорать, хотя мои спутницы считали погоду для этого слишком прохладной и даже обзавелись сапожками на меху. Я тормошил ребенка, показывая ей всякие милые вещи, вроде способов ловли пустынных змей и свежевания мохнатой дичи, выслушивал вялые возмущения Сары о том, что так делать не стоит, обворожительно улыбался, но ничего не обещал, хотя и доктор Кин не возмущалась так, для галочки. Уж кто-кто, а ученая, наверное, лучше всех знала, что психике Х-23 эти забавы не повредят. Конечно, это не мешало ей недовольно поджимать губы, но она знала, да, в местных городках мы закупались продуктами, ходили по книжным магазинчикам и сувенирным лавкам, игровым площадкам и кинозалам. Короче говоря, я делал все, чтобы дать моим спутницам время прийти в себя, подумать и притереться друг к другу. Боевой хомячок потихоньку социализировалась, уже не хватая с полок все подряд, а предварительно показывая понравившиеся вещи маме, иногда даже объяснялась с продавцами, рассказывая, что ей нужно дать посмотреть с полки. Со мной, правда, все еще играла в молчанку, уж не знаю почему, но кивок или отрицательное мотание головой – это максимум, которого от нее удавалось добиться. Притом она меня совсем не избегала и даже наоборот, частенько следила и подходила посмотреть, что я делаю. Однако даже с Юрика она умудрялась несколько раз говорить, хотя та как раз старалась держать дистанцию, да и сама была той еще молчуньей и интровертом. Выглядело все это со стороны очень странно, особенно один раз, когда меня утром поймали у костра и потребовали прочитать сказку из недавно купленной книги, пока мама спит. Требовали молча и даже без применения мимики, просто подошли, посверлили дырку взглядом, пока я не повернулся к ней лицом, показали книгу, и давай ожидающе хлопать глазищами, вот прям как сейчас на кролика. Уж не знаю, чего она решила добиться от ушастого, но я тогда сказку прочитал, как и несколько раз после, и вообще меня запрягли, если уж на то пошло. В школе мутантов за это время ничего не поменялось, и даже репортаж с эпатажным уходом из жизни Страйкера особого бурления не вызвал. Чарльз, как мне казалось, в чем-то меня подозревал, но выразилось это лишь в паре отложенных шахматных партий, якобы по причине занятости, но на этом все. Даже в разговоре осторожно не прощупывал. В общем, все шло неплохо, и сегодняшний день не обещал никаких неожиданностей. Очередной мелкий городок, очередной поход по магазинам, даже не с целью что-то купить, а чисто посмотреть да показать ребенку. Вокруг милые провинциальные люди, маленькие уютные дома, чистое небо, все было мирно и благостно, пока за моей спиной не раздалось это: «Мне нужна лошадь». Вместе с хлопком дверью властно пронесся на весь магазин голос нового посетителя. И этот голос я бы узнал, даже нажравшись в усмерть, после нескольких часов битвы с троллями и получив хороший удар от каменного великана в ухо. Без шуток, такой эпизод в биографии Лаки был. «У нас нет лошадей», после нескольких секунд тишины, прерываемый лишь быстрыми шагами пересекающего помещение мужчины, заторможенно отозвался продавец, явно сомневаясь в умственном здоровье собеседника. «Щенки, котята, птицы», — перечислил он дальше, как бы намекая, что за магазин и конезавод, разные предприятия, только покрупнее, чтобы оседлать, с неподражаемой легкостью сломал бедняге шаблон посетитель своей новой репликой. И по голосу вот сразу становилось понятно, что он ну никак не шутит, вообще без малейших полутонов и сомнений. На счастье, от необходимости ответа продавца спас гудок машины с улицы и женский окрик в открытую дверь. «Эй, тебя подвести!» Скрип подошв обернувшегося назад посетителя, пара секунд тишины и уверенные шаги обратно. Один, два, три — вышел на порог хлопок закрывающейся двери. Я же медленно-медленно бочком повернулся к окну, чуть-чуть оттеснил Юрика и, воровато выглядывая из-за клеток, увидел спину здорового блондинистого мужика в коричневой курточке, забирающегося в небольшой грузовичок на место пассажира. «Какого суртура? Что он здесь делает?» «Сэр», — обеспокоенно окликнула меня Юрика. «Все хорошо», — резко отлипая от окна, разворачиваюсь к спутницам, что дружно смотрели на меня. «Все замечательно, только я ничего не понимаю». С последними словами я сорвался с места и выбежал на улицу. Грузовичок уже скрылся в конце дороги, направляясь на выезд из города и оставляя за собой легкое облачко пыли и мои совершенно расстроенные чувства. Что произошло? Почему здесь Тор? Я не проводил никаких йотунов в Асгард, не срывал коронацию, не подбивал его на поход в Йотунхейм и что там еще было по канону, обвинение Одина в том, что тот, старый маразматик, после чего тот и вспылил. Ничего этого не было. Локи в кои-то веки побыл хорошим мальчиком и вообще не при делах. Какого черта, Локи? Что происходит? С беспокойством спросила Сара, вышедшая вслед за мной из магазинчика. Ее волнение было понятно, и так в бегах, а тут ее то ли похититель, то ли покровитель резко срывается с места с вытянувшейся рожей. Есть повод занервничать. Да так, я отвел взгляд от пыльной дороги, беря себя в руки, встретил старого знакомого, которого никак не ожидал тут увидеть. Это может быть опасно? Нет, я покачал головой, максимум, семейный скандал бы случился, но меня не заметили. Так, я встряхнулся, что-то засиделись мы в этом городке, пора двигаться дальше. Как насчет вон туда? Характерно поведя бровями, я махнул рукой в противоположную от укатившего грузовика сторону. Эй, ладно, с сомнением протянула мисс Кинни, в очередной раз, полагаю, усомнившись в здравости моего ума. Вот и славненько, мне нужно было подумать, что делать в сложившейся ситуации, и делать это желательно как можно дальше от дорогого братца. Нет, первым порывом было желание просто свалить, и пусть сам разбирается, что я, собственно, и сделал, но это было решение импульсивное, едва ли не по наитию принятое. Мозг Асгардца, конечно, куда шустрее человеческого, и я уже упоминал про обработку подсознанием, но тут еще могли наложиться мои опасения изначальные Аркх. В общем, мне нужно просто тихонько посидеть, взвесить все имеющиеся у меня данные и подумать. Тем временем дамы, в том числе и юные, благополучно покинули магазинчик и были готовы двигаться по заданным координатам, благо закупить мы все успели. Не став откладывать дело в долгий ящик, я выдал распоряжение к началу движения Юрика. Энда, а маршрут-то получается такой себе, на ночь придется останавливаться в лучшем случае в кемпинге, если вообще не в пустыне, ну да ничего, где поспать в этом доме на колесах есть, а отсутствие людей, пожалуй, это даже хорошо. На привал мы остановились только часов в 9 вечера, как и ожидалось, из следов цивилизации вокруг была только дорога среднепаршивого состояния, так что на ужин у нас назначался шашлык, вернее, барбекю и запеченная картошка, ибо электричество нужно экономить, наверное, ну и картошку я люблю, особенно запеченную на углях, а после такой новости имею право себя побаловать. Ай, кого я пытаюсь обмануть, весточка из дома серьезно выбила меня из колеи, а означенное подсознание понакидывало разных ужасов, от которых я и дал дёру. Пусть это звучит глупо, но что поделать, так уж получилось.